хвалях Радио Свобода основная тема дня. Ва Украіне самыя буйныя страты вайскоўцаў ад пачатку антытэрарыстычнай аперацыі. Прэзідэнт Пётр Парашэнка абвясціў нядзелю днём жалобы. Мікалая Статкевіча спрабавалі абвінаваціць у падрыхтоўцы ўцёкаў з магілёўскай турмы. Пра абставіны ён напісаў у лісце жонцы. Сёння ўсясветны дзень донара. З 206 тонн крыві, якую здалі за мінулы год Беларусі, амаль 30 тонн прыпадае на жыхароў Гомельшчыны. Трапіць у Бразілію на матчы ўсясветнага першынства па футболе могуць дазволіць сабе нямногія беларусы. У афіцыйным цэнтр-курорце прызнаюцца, што не ўдалося рэалізаваць ніводнага туру па схеме «Гатэль плюс матч». А зараз у эфіры «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Сёння ў выпуску. Візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію. Што ён дае Сербіі, Беларусі і Лукашэнку? Ці збіраецца Сербія прыпыніць еўраінтэграцыю? І ці можа Белград стаць адвакатам афіцыйнага Менску ў еўразвязе? Гэта пытанне мы абмяркоўваем разам з маімі калегамі Юрыем Дракахрустам, Сергеем Навумчыкам і аглядальнікам рускай службы Радыё Свабода Андрэем Шарым. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Сербію, а напярэдадні кіраўнік Беларусі даў інтэрв'ю вядучым сербскім медыям. Першае пытанне да вас, Юрый. У чым вам бачыцца сэнс апошняга візіту Александра Лукашэнкі ў Белград? Ну, мне здаецца, што найперш гэта такі дэманстрацыйны візіт. Вось, маўляў, ёсць нейкія санкцыі, ёсць нейкія абмежаванні, але ёсць шлях беларускаму кіраўніку ў Еўропу. Вось ён едзе ў еўрапейскую краіну. Акрамя ўсяго іншага, гэта як бы такі візіт у адказ. Летась прэзідэнт Нікаліч наведваў Беларусь. Зараз кіраўнік Беларусі паехаў у Белград. Не выключана, што ёсць тут і некія практычныя эканамічныя меркаванні. Сербія краіна, якая ідзе ў еўразвяз, яна кандыдат у чальцы еўразвязу, і магчыма, вось яе Беларусь магла б выкарыстоўваць як пляцоўку для пранікнення, скажам так, на рынкі еўразвязу. Андрэй, вы доўгі час былі карэспандэнтам у Югаславіі, вы напісалі некалькі кніг пра гэты рэгіён. Вось на вашую думку, наколькі важны Лукашэнка для Сербіі, для Белграду, і наколькі важна, што ён падтрымлівае Сербію, напрыклад, по позиции Косово? Это было важно, как мне кажется, Алена, в то время, когда косовская проблема была значительно острее, чем сейчас. Тогда Белград действительно собирал сбору по сосне союзников себе. Сейчас ситуация немножко изменилась, и, конечно, с точки зрения мировой политики, конечно, значительно важнее, скажем, поддержка Испании или Словакии, членов Европейского Союза, которые не признают независимость Косово, чем Белоруссия. Сейчас в Белграде, я просмотрел утром прессу белградскую, что пишут коллеги и политологи всякие, либеральная публика вся только ломает голову. То есть, чего, собственно, позвали Лукашенко, премьер-министр Сербии Александр Вучич сейчас в Берлине, и вот он сейчас объясняет Ангеле Меркель ровно то же самое, что я вам пытаюсь сказать. Зачем они позвали, значит, Лукашенко как раз в это время? Визиты, видимо, совпали случайно, но мне кажется, тут какая-то такая совпадение просто нескольких обстоятельств. Вот, с одной стороны, есть и ностальгические какие-то соображения, есть еще и вот этот ответ на визит, инерция. С другой стороны, Белград, конечно, европейская столица, но не самое главное, туда тоже не заглядывает много народ. Тут свежее лицо, высокий человек, приехал, венки возложил, сына показал, то есть все совершенно вот так вот нормально. Минусов каких-то для особенных нет. Визит абсолютно беспроблемный. Никаких там во всем согласятся, констатируют полное, то есть они в Европу хотят, и на Восток тоже хотят, и минусов больших не будет. Андрей, а вот у тем пытания, что Сербия здаўна падтрымлівае расійскую ідэю панславізма. Не памянялася цяпер, не памяняліся грамадскія настроі ў сувязі з украінскімі? Вы знаеце што, ну, это немножко из Белграда, немножко по-другому. По-другому выглядит. Там вот эта идея русско-сербского братства, которую очень любят в Москве, Москве, она немножко по-другому предстает. Там, собственно, ждут постоянно помощи от Москвы, не собираясь особо ничего-то давать взамен. То есть вы нам помогаете, а мы в это время будем двигаться в Европейский Союз. И некоторое обозление Кремля по этому поводу тоже иногда понятно, поскольку от сербов Москва исторически никогда не получала того, на что она рассчитывала, делая, как ей казалось, какие-то благородные жесты. А Лукашенко тоже там в строку с этой точки зрения. Он тоже приезжает как человек, который живет на русские кредиты. И Сербия бы хотела жить на русские кредиты, но только денег таких не дают в Москве. Хотел бы жить, но, в общем, как-то и не очень это получается. Поэтому там вот тональность его отношений с Москвой, вроде мы братья, и по-своему все это хорошо, но как-то денег маловато, а могли бы разбрать, а то еще добавить. И вот это один из лейтмотивов визита, судя по тому, что говорил Лукашенко и Николи сегодня. Вот они в этом, в идеологическом ключе, они в этом и говорят. Коли после президентских выборов у 2010 года Евразвяз увел визовые и финансовые санкции относно белорусских чиновников, Сербия неузабаве до их долучилась. И летось президент Станислав Николич, коли наведывал Минск, потлумачил, что его краина не могла поступить инакш, як кандидат у сябры Евразвязу. Ну, а теперь той же Николич каже, что Белград не долучится до санкций супраць России, ни при каких обставинах. До того ж, визовые санкции Евразвязу распаўсюджвались и на кіраўніка Беларуси. Знову вертаемся до темы. Александр Лукашенко, який тепер под визовыми санкциями, ён наведывая Белград. Ці означає, Юрий, гэта, что якби позиция Белграду у дочинении до интеграции с Европейским Союзом неяк може похиснуться? Мне здається, что это все ж таки такие однобоковые знаки. Летось Сербия выконвала установки Евразвязу на то, что относно Беларуси есть визовые санкции, у тем лику на конт Лукашенко. Зараз, коли ласка, сердечно запрошаем. То же самое с Россией, то же самое, насколько я ведаю, что Сербия отмовилась выполнить рекомендацию Еврокомиссии припинить будовництво Паудневого потоку. Мы, до речи, на днях отримали комментар такой вельми холодный от Евразвязу на конт визита Лукашенко. Было сказано к шталту того, что позиция Евразвязу у относинах до Беларуси вядомая, и мы спадзяемся, что кандидаты у чальце Евразвяза будут притрымліваться этой позиции. Так что не выключено, что з нейких меркаванняў, магчыма экономичных, магчыма политичных, у рэшце-рэшт вядомая политичная биография спадара Николича, не выключено, что Белград хоча пэўным сэнсе припынить свой рух в Европу. Ну, это может быть не крыху натягнутая аналогия, але это вот мне чамусти нагадывая летошнее решение Армении и Украины. И шли в развяз, ну, не зусим в развяз, але потом вот обедве краины зробили великий геополитичный поворот. Андрей, вы согласны, что тут может быть некий армянский вариант? Они собирались подписать погоднение об ассоциации, и раптом они преклонились до Евразийского союза. Вы знаете, мне кажется, что Белград вот что использует. Они прекрасно понимают, известно это, что Европейский союз, с точки зрения Юго-Восточной Европы, они придерживаются так называемого регионального принципа. Они будут принимать всех постепенно. Они будут интегрировать и Македонию, и Косово, и Сербию. Процесс сейчас начался. Останавливать его против вообще самого интереса европейской интеграции. Сейчас что-то вякнуть против Москвы у Белград нет никакой возможности. Дело в том, что они не только получают русский газ, они еще и платят кредитными деньгами русскими за этот газ. То есть они в такой степени зависимости, которая позволяет Александру Лукашенко давать им советы о том, как экономически развиваться. С этой точки зрения в Москве гарантирована внешняя политическая лояльность Белграда, поскольку деваться некуда. Сейчас их с этой точки зрения спасло то, что Болгария отказалась от Южного потока, и сейчас болгары будут разбираться с Европейским Союзом, нарушили, не нарушили, пока про Сербию все будут как бы молчать, и на них большого внимания не обратят, потому что сейчас важнее Болгария для Европейского Союза этим газопроводом. А в том, что касается дальнейшего развития, Европейский Союз, видимо, они рассчитывают, что все успокоится потихонечку. Конечно, пути в Европейский Союз они не прекратят. Мне кажется, это, в общем, нация цивилизационно, она движется к этому все-таки скорее, чем к восточному партнерству. И, конечно, они будут сидеть на двух стульях до той поры, пока ситуация каким-то образом не изменится. Ну, а теперь про громадскую думку у Беларуси. Ці браты сербы белорусам? Про это наши корреспонденты запытались на улицах Минску. Все мы славяне, все мы к этому трепетно относимся, друг друга уважаем, любим. Ну. Православный народ, наш братский народ, мы все славяне. Ну, какая еще причина? Только это. Очень мало знаю. Понятия не имею даже, какое вот отношение вообще к нам они имеют. Близкие. Может, и братерские, я не знаю. Я считаю, что нет. Ну, братерские. Не дружа. Почему? Ему у нас схожие даже. И мы подобные. Ну, славяне, поэтому и славяне всегда дружат со славянами. Одинаковые мысли с ними. Цели одинаковые у нас. Идеи одни. Очень. Значит, дружелюбные. Мы их считаем за дружелюбный народ. Сербы с нами в основном одной религии и поддерживают Россию во всяких политических делах. Мы, как белорусский народ, такой более нейтральный. Я лично к сербам хорошо отношусь, буду болеть на... Не, они не будут мечтать или будут, я не помню. Народы, да, славянские народы, сербские. Шмат годовины змагались с Милошевичем и все ж таки перемогли. Там демократы в поравнании с нами. У нас больше ничего не отрывалось. Но треба добрые отношения с усими народами потребовать. Сербы такие же, как и хорваты, помешивши то же самое, такие же самые. Сергей, ну, как бы вы прокомментовали эти отказы? Алина, видите, у нас за круглым столом у передачи, звичайно, не принято давать оценки, а вот я все ж таки дам оценки. У большинства это некое тимрашальство, некая отсталость, анахронизм, консерватизм, можно далее пить. Слушайте, ну, по-перше, славяне. Вот потлумачьте мне, что такое славяне на початку 21-го стагодия. Добро, допустим, сербы славяне, так? Славяне. А что вам... Поляки славяне, не браты. Чехи славяне, чим вам не браты? Религия. Причем тут религия, одинная религия. У Беларуси, между іншим, конфессийная краина. Есть и католики. Просто вот дивишься, накольки вот эти стереотипы, я не веду, 19-го, 18-го стагодия, какие Европа, вот тут Чехия, скажем, давно уже это переодолела. Потом мова. Нам близко. Насколько я разумею, украинская альбо польская мова до белорусской куды больше ближайшая, чем сербская. До русской мовы, да, махчима. Я, когда читаю, так сказать, польские тексты, украинские, я 100% все разумею. С сербскими складами. Просто, ну, я думаю, что мы просто побачили, за вынятком литерального двух, там, девчина одна говорила, что они разумеют, что они нам браты. Ну, просто, соправды, так сказать, выник такой вот пропаганды, якая вот за эти 20 годов насаджается. Хотя, конечно, погожусь цалком с опошним человеком, который сказал, что, безумовно, треба сябровать и с сербами, и с иншими народами. Ну, чому не сябровать? Андрей, а вам сподобалось, что белорусы подкресливают славянское братство, агульность религии, что в этом дрянного? Да ничего плохого нет, но мне кажется, тут я, во-первых, согласен со всем, что Сергей сказал, во-вторых, мне кажется, тут главная причина-то незнание. То есть люди, когда сталкиваются с таким вопросом, они понимают, что они ничего не знают. То есть вроде говорят, вот все рассказать о агульной категории. Сказать, видите, ни имени ни одного не вспомнить, ни писателя, ни там, играют, не играют, там, вроде слышал, что есть футбол там какой-то. Вот. То есть абсолютно люди просто в таких моментах выясняют, что они живут совершенно вне этого контекста. И поэтому ну, это грустно себе представить, грустно констатировать просто, что такое влияние пропаганды, конечно, и ровно то же самое ведь и в России. Ну, я вам хочу сказать, что и в Сербии-то другого нет. Выслухали передачу «Зона свободы». У ёй моими суразмоўцамі былі Юрый Дракахруст, Сергей Навумчык і аглядальнік Рускай службы «Радио Свобода» Андрей Шары.